Книга четвертая. Глава первая. Событие первое. «Как в кино», — подумал князь Петр Дмитриевич Пожарский-Меньшой, на ходу надевая сапоги. Их флот причалил к пристани Вершилова только 6 часов назад. Пока обнимались с соратниками, пока с женой целовались, пока до дому добрались, на ходу обещая высыпавшим на улице ученым, что завтра непременно их посетит. Ну куда же без них? Пока Петр баньку принимал, а потом обедал, как тут примчался стрелец и доложил, что к пристани подходит второй флот. С Миаса вернулся княжич Федор Дмитриевич. Уже вечерело, все-таки конец сентября, день заметно сократился. Петр чмокнул в лоб проснувшегося сынишку Димку и, разведя руками на недовольный взгляд жены, выкатился через 3 ступеньки со 2-го этажа терема на улицу. Его кахейлана Рыжика уже подвели. А пристань опять была полна народу. Многие родственников после 5-месячной разлуки встречали, но большая часть пришла полюбопытствовать, да новости с Урала послушать. Федора и не узнать. В Вершилово год назад приехал пацан, правда, гонору хоть на хлеб намазывай. Как же, княжич Пожарский. На Урал отправлялся юноша, но все еще княжич Пожарский. А обнял Петра на пристани рослый детина, и уже не пацан, а управляющий. Вон взгляд какой хваткий. Да и не княжич уже. Нужно будет царя-батюшку попросить, титул маркиза дать Федьке. Пусть порадуется. Петр за эти 4 с лишним года сам вытянулся на 30 с лишним сантиметров, и росту был по меркам 17 века очень высокого. 1,86 м. Батянька, Дмитрий Михайлович, тоже был богатырь, и сыну было в кого расти. Но сейчас Петр был уже выше отца сантиметров на 10. Федор за год тоже вымахал. Плечи его жидковаты будут, и шея тонкая, но для своих неполных 15 годков был высок, с отца ростом. Что значит физическая культура и правильное питание? Это монахи пусть постятся. А всех воинов отец Матвей от поста освобождал. Людям тренироваться надо, а на постной каше мазохизм выходит, а не тренировка. «Рад, что вернулись!» Очередной раз, обнимая брата, улыбнулся Петр. «Потерь нет?» «Слава богу, все живы и здоровы! Да никто на нас и не нападал, даже обидно!» Хохотнул младший Пожарский. «Ладно, навоюемся еще. Поехали домой, тут без тебя разберутся». Видя, что Федор по привычке собирается покомандовать, остановил его Петр. «Я ведь только сегодня сам приехал. Там гости собираются. Машка ругается. Ленка твоя тоже будет». Усмехнулся на невысказанный вопрос брата Пожарский. Пока добирались до терема, удалось переброситься парой фраз. Федор привез с собою 86 тонн чугунных рельс. Значит, можно начинать строить конку до промзоны. Конечно, чугун – это не марганцовистая сталь, из которой делают рельсы в 21 веке. Он и хрупкий, и стираться будет быстрее. Но ведь ни марганца, ни прокатного стана нет. Обойдемся пока чугунными. Еще брат обрадовал тем, что, несмотря на кучу проблем, во всех 3 городах народ будет зимовать в новых домах. Даже в Михайловске успели. Вовремя привезли почти 5 десятков плотников из Уфы и окрестных деревенек. Потратили, конечно, кучу денег, но ведь и положительный момент был. Теперь эти 5 десятков мужиков захотят, скорее всего, и себе такие дома построить. А глядя на них, и соседи потянутся. По крайней мере, Петр на это надеялся. А еще Афанасий Иванович Афанасьев заметил в себе странную перемену. Он ведь никоим боком Федору Пожарскому не родственник. Петр Пожарский был отравлен и оставил в наследство бывшему генералу только знание языка, да воспоминания разрозненные. А сейчас Афанасий Иванович искренне радовался возвращению младшего брата, а утром даже кружил упирающегося вонятку и подбрасывал его над головою. Самый младший Пожарский стеснялся, что его, такого взрослого, кидают в небо. Но по довольной улыбке Петр видел, что и вонятка ему ужасно рад. А еще Петр сознавал и причастность к клану Пожарских. Есть отец, на которого всегда можно положиться, есть дядька Роман Петрович, Ну, пусть не совсем дядька, но тоже пожарский, тоже родственник. Еще сидит воеводой на Двине его родной брат пожарский Дмитрий Петрович Лопата, который во всем помогал отцу Петра во время смуты. Роман Петрович недавно письмо прислал, хочет на следующий год сына своего Семена отправить в Вершилово к Петру учиться. Он не один на этом свете, у него есть семья. А теперь вот еще Мария и сын Дмитрий Петрович, названный в честь деда. Чем не клан? По родовитости и отсутствию представителей в Боярской думе, пожарские сильно уступали каким-нибудь Милославским или Шуйским. А вот по влиянию на государя и государственные дела... Ничего, сделаем батяньку боярином, если он сильно возражать не станет. Самому некогда в Москве на жесткой лавке штаны протирать. Работать надо, Русь-матушку вперед толкать. В просторной зале, специально пристроенном к терему, было не протолкнуться. Одних князей почти десяток. Правил балом переехавший в Вершилово Владимир Тимофеевич Долгоруков. Вторым по старшинству был боярин Иван Иванович Пуговка-Шуйский, который управлял московским судным приказом, а в Вершилово оказался, приехав на свадьбу сына Романа Ивановича Шуйского, который всего неделю как сочетался законным браком с Марфой Долгорукой. Новобрачные, понятно, тоже место в горнице заняли. Роман, по примеру тестя, в Вершилово прижился. Он перенимал воинскую науку у воеводы Заброжского, и Петр этому только рад был. Иметь среди князей адекватного полководца для Руси – большая удача. Третьим по знатности был бывший воевода Уфы, князь Григорий Григорьевич Пушкин. Царь на его прошение провести последние годы жизни в Вершилово, заодно за княжичами, присланными на учебу присматривая, ответил грамоткой, дарующей князю освобождение ото всех налогов до конца жизни и просьбою в обучение княжат вникать и быть им за место отца. Еще был князь Федор Федорович Пронин, воевода Нижнего Новгорода, и его товарищ князь Иван Андреевич Ростов. А еще было три княжича, что приехали по велению государя перенимать воинскую науку у воеводы Заброжского. Роду княжичи были не последнего. Правильно, царь первых отправлял в Вершилово сыновей бояр. Учиться у Заброжского приехали Алексей Иванович Воротынский, Алексей Иванович Буйносов-Ростовский и Федор Федорович Куракин. Если к этому списку добавить Петра с Федором, а потом еще княгинь с княжнами, то прямо дворянское собрание получается. Вообще-то, женщин на Руси на такие мероприятия не допускали, но Мария Владимировна, пообщавшись с мужем и женами немцев, решила у себя в дому новые порядки заводить, а боярин Долгоруков, имеющий еще двух незамужних дочерей, всячески старшую дочь поддерживал. Иван Иванович Шуйский несколько раз глянул на это нарушение традиции сподлобья, но замечательные напитки, выдаваемые Вершиловским спиртовым заводиком, через десяток минут сделали свое дело. Боярин махнул рукой и расслабился. Да так расслабился, что даже песни запел. Оно и понятно, к 40-градусным напиткам подходить нужно осторожно. Это не 6-градусная медовуха. А в целом, пир по поводу возвращения хозяев домой прошел весело. Далеко еще, конечно, до петровских ассамблей с танцами и разными куртуазностями. Только, может, и не сильно надо. У нас фантазия-то чуть лучше работает. У нас театры будут, консерватории, цирки. Ну, а сильно надо будет, то и танцы организуем, но не из-под палки же. Событие второе. Королевич Владислав встречал в Риге будущую российскую императрицу Доротею Августу, племянницу датского короля Кристиана. Владислав люто ненавидел все, что связано с Московией. Он ведь даже успел в Московии царем посидеть. Посидеть за стенами Смоленского Кремля. Все было почти хорошо до гибели Яна Петра Сапеги. Королевич всегда с красной пеленою перед глазами вспоминал те месяцы. Поляки сидели в Москве, окруженные войсками князя Трубецкого. Люди Станислава Жалкевского сначала съели всех лошадей, потом всех собак и ворон, а в конце дошло дело и до мертвечины. Взявший на себя после гибели Сапеги обязанности по снабжению продовольствием осажденных в Москве поляков Ян Карль Хаткевич, великий гетман литовский, с этой задачей не справился. А пробившиеся в Москву венгерские пехотинцы Феликса Неверовского без продовольствия только усугубили ситуацию. А ведь русские сами избрали его царем и пригласили в Москву. Хорошо же он поцарствовал. Ничего, когда-нибудь он вернется на московский трон, и этот шутовской император Михаил Романов сначала будет целовать у него сапоги, а потом и сдохнет на колу. 4 года назад Владислав со своими войсками стоял уже у стен Москвы, и почти все города были взяты. Они даже дошли до Арбатских ворот. Но! Всегда есть это «но». Шведы и османы, воспользовавшись длительной войной с Московией, напали на Речь Посполитую. Сейм отказывался дальше финансировать кампанию. Близилась зима. Русские тянули с переговорами. Войск было недостаточно для планомерной осады. Что говорить, если даже лестницы у поляков оказались короче, чем нужно. По ним было не взобраться на крепостные стены. Пришлось заключать мир с Михаилом и перебрасывать войска. Тогда от Швеции и Османской империи удалось отбиться, правда с потерями. Нет, не с территориальными. Мир заключали со шведами на 2 года, по прежним границам. Воинов много полегло. Хороших воинов, закаленных в боях. Сейчас набрали наемников, но разве наемники будут так же воевать, как шляхтичи? Проклятый же Адольф за эти 2 года снюхался с московитами, и эти дети-собаки ударили с 2 сторон. Воспользовались сволочи сокрушительным поражением польской армии от турок под Цицорой. В результате Лифляндию удалось отстоять, правда, с огромными потерями и разрушением Риги. Да и то благодаря предательству этого князя Пожарского Меньшова. Только тот же Пожарский, да его отец, откусили от княжества Литовского огромный кусок, чтобы подавиться. Речь Посполитая лишилась Смоленска, Витебска, Полоцка, Чернигова и еще 10 мелких городков и 10 крепостей на границе, в наведение порядка в которых были вложены огромные деньги. Московиты же крепости не разрушили, они захватили их обманом. В результате получается, что Польша затратила 4 года и десятки тысяч золотых на то, чтобы русским крепостные стены починить и сами эти крепости обустроить? Пшакрев! Сейчас Лев Сапега в Москве заключил договор с Михаилом о совместной войне со шведами. Да тут еще так удачно датчане согласились отдать этим варварам свою принцессу в обмен на помощь в войне со Швецией, монетный двор и мастерские по литью колоколов и пушек. Втроем они раздавят Адольфишку через год, тут даже сомнений нет. Только договор какой-то странный Сапега заключил. Речь Посполитая настаивала, что Эстляндия полностью достанется ей. А эти проклятые византийцы и тут выкрутили все по-своему. Когда обсуждали эту войну в Сейме, решили, что коронные войска начнут боевые действия последними. Пусть начинают датчане и московиты. Они оттянут на себя основные войска, и Речи Посполитой будут противостоять только ослабленные гарнизоны крепостей. Серьезных крепостей там всего 2 – Нарва и Ревель. За зиму бы справились с обеими. Но! Опять это но! Русские настояли, что после победы над шведским королевством каждому достанутся те земли, которые они захватили в ходе войны и удержали до победы за собою. Одно слово – византийцы. Понятно, на Нарву нацелились клятые схизматики. Она им нужна как воздух. Это и выход к Балтийскому морю, и одновременно неприступная твердыня на северо-западной границе. Льву Сапеге пришлось уступить под нажимом сразу и данов, и русских. Спелись дети с собаки. Ничего, еще посмотрим, чья возьмет. Эту Нарву еще ведь и захватить нужно. От Дерпта до Нарвы. Ближе, чем от Новгорода или Пскова. Теперь, правда, не получится отсидеться, и воевать нужно начинать даже первыми. Но если очистить Эстляндию от шведов, то вся Прибалтика, кроме герцогства прусского, которое все больше зависит от Бранденбурга, будет у Речи Посполитой. Есть за что воевать. А вот когда эта война закончится и исчезнет угроза с севера для Речи Посполитой, можно будет попробовать замириться с османами или даже договориться с ними о совместной войне с Московией, с Российской империей. Пшакрев! Эти варвары вон каждый год союзников меняют. Сначала бились с Речью Посполитой вместе со Шведским королевством, а теперь будет наоборот. Захочет ли с таким правителем кто-то иметь дела? Владислав усмехнулся. Конечно, захотят. Плевать, кто твой союзник, лишь бы он воевал на твоей стороне. У Московии, по сути, всего три противника. С севера Швеция, с запада Речь Посполитая, с юго-запада Крымчаки и стоящая за ними Османская империя. Эти византийцы сначала с помощью шведов откусили кусок княжества Литовского. В следующем году откусят кусок Швеции. Эти варвары ведь не остановятся на тех границах, что отошли шведам по Столбовскому договору. Дальше попрут. Там есть Выборг, Нарва, Нишлат. Чтобы им подавиться. А потом что? Крымское ханство? Азов? Вот на этом и надо будет сыграть. Заслать посольство к султану и помаячить перед ним Пурецкой волостью. В мире нет ни одного монарха, который бы не захотел эту волость иметь у себя. Ладно, сначала Швеция. А вот и корабль с датским флагом. Стоящий рядом с Владиславом Ратман Риги уверенно определил, что это трехмачтовый хольк. Когги, они по-другому устроены. У холька мачты составные и штурвал, а не румпель. Нет, это точно хольк. Ратман был стар. Ему, наверное, было не меньше семи десятков. Но дедок еще крепок, и Ригу вон почти уже поднял из руин. — А который лучше? — чтобы поддержать разговор, спросил королевич. — Понятно, хольк, у него маневренность лучше и скорость повыше. Я еще застал времена, когда в этих водах свирепствовал пиратский флот Карстена Раде. Так тот всегда свой флаг на хольке держал. Название уже не упомню, но никто от него уйти не мог. Карстен Раде? Заинтересовался Владислав. Был на службе у московского царя Ивана IV, такой датчанин. Целый пиратский флот у него был. Все Балтийское море в страхе держали. Ратман, судя по тону, гордился тем пиратом. Может, служил в его флоте? Владислав продолжал вполуха слушать старичка про подвиги великого Раде, а сам вспомнил, что и еще одним человеком Дания связана с Московией. Свататься к Ксении Годуновой приезжал их принц Иоганн Шлезвик-Гольштейнский, которого на Руси прозвали Иоганн Королевич, но заболел внезапно датский принц и умер. Датчане обвинили тогда Годунова в том, что Иоганна отравили. Королевич слышал, что Кристиан IV долго отказывался отдавать свою племянницу за русского царя из-за этого случая. Но, и опять Пурецкая волость. Нет в мире монархов, которые могут устоять перед подарками оттуда. Вот и Кристиан не устоял. Потребовал, конечно, немало. И монетный двор, и мастерские по литью пушек и колоколов. Корабль медленно подходил к причалу. Что ж, посмотрим на будущую императрицу. Событие третье. Царь и великий государь Михаил Федорович Романов отложил указ, который должен был подписать, и, ткнув в него пальцем, зло крикнул стоящему рядом дьяку Федору Борисову. «Почему не доложили? Это же 3 месяца назад было!» «Так это прости, великий государь, сам только вчерась узнал, не проходили через мои руки эти бумаги!» Дьяк смущенно поправил на голове тафью. «Ладно, что узнал после того, как вчерась бумагу увидал?» Усмехнулся Михаил, уверенный, что Федор теперь-то уж все знает о сем деле. «Князь Петр Дмитриевич Пожарский, меньшой, отправил по весне в Смоленскую губернию своего холопа Силантия Куровина, и с ним 2 десятка стрельцов, и плотников и печников с десяток, чтобы те деревеньки и сельца, что ему достались, обиходить». «Много ли деревенек?» — перебил дьяка царь. «А дюжина, великий государь?» Федор замер. «Продолжай». «По дороге недалеко от Смоленска напали на них тати дорожные большим числом. Только стрельцы вершиловские больше 30 татей побили, а четверых пленили и потом в разбойный приказ передали. Из мертвых же татей гору вдоль дороги служили, раздев их до нога. Дьяк перекрестился. Михаил тоже перекрестился, но не преминул заметить. Ведь работает же сие вразумление. Вон, на Владимирском тракте, татей-то нет. Истинно так, царь-батюшка. Только все равно не по-христиански. Не по-христиански татьбу на дорогах чинить. Дальше рассказывай. Он и холоп Селантий выдал деньги крестьянам на покупку коров и лошадей. А когда те купили животину и домой стадо гнали, напали на них стрельцы смоленские во главе с товарищем воеводы Смоленска, дворянином Тихоном Петровичем Осташковым. Лошадей было 25 и коровенок числом 20. Холопов люди конокрада Осташкова избили, а стадо погнали назад в Смоленск. Селантий коровин о том прознав, попросил дворянина Осташкова стадо вернуть. Но тот, пригрозив ему стрельцами, прогнал его. Тогда, в ночь, вершиловские стрельцы на конокрадов напали и стадо отбили. У вершиловцев трое раненых, а смолян 8 убитых и десяток раненых. Товарищ же воеводы Осташков снарядил сотню стрельцов из Смоленска и повел их на вершиловцев. Федор остановился. Михаил вскочил со стула и нервно заходил по горнице. Что же это делается на Руси? Неужто у нас стрельцов лишку? Продолжай. Слушаюсь, великий государь. Прознал о том деле государев дьяк Смоленской губернии Илья Трофимович Озеров. Он воеводу Смоленска, князя Юрия Андреевича Сицкого, образумил, и князь сотню вернул в Смоленск, а конокрада Осташкова в разбойный приказ передал. Осташкова опосля доставили в Москву, и тот на дыбе во всем признался, и еще два случая признал конокрадство. Дума же приговорила оного Осташкова отправить в Тобольский городок. Борисов снял тафью и протер вспотевшую голову. — Это все, царь-батюшка, что успел я вызнать о деле сём. — Что у нас, Федор, на Руси с конокрадами делают? Михаил взял указ и порвал его. — Известно, на кол сужают, али вешают. — Подготовь новый указ. Осташкова Тишку дворянство лишить, выдать 20 плетей и отправить в Смоленский острог к пленным ляхам, камень для дорог дробить. Пожизненно. Какая от него польза в петле? А так, лишних несколько верст дороги построим. Михаил отошел к окну и посмотрел в серое сентябрьское небо. Дьяк, не торопясь, поднял половинки порванного указа и ждал продолжения. «Как звали старшего у стрельцов вершиловских, знаешь ли?» — повернулся государь к Борисову. «Десятник Фома Исаев, надежа, государь!» — не замедлил с ответом дьяк. Михаил Федорович поражался регулярно памяти Федора. Тот запоминал навечно все, что прочитал, за это его царь и приблизил. «Подготовь указ, Федор!» Фому Исаева возвести во дворянство и дать деревеньку недалеко от Смоленска. И второй указ подготовь. Назначить дворянина Исаева товарищем воеводы в Смоленской губернии. Есть ли там сейчас товарищ у князя Сицкого? — Неведомо мне о том, великий государь, — потупился дьяк. Вот ведь оказывается, даже Федор не все знает. Да и не может один человек про все знать в таком огромном государстве. Российская империя протянулась с севера от Архангельска до Терского городка на юге на тысячи верст или километров вершиловских, а с запада от Полоцка и Чернигова до Енисейского острога на востоке и еще больше тысячи этих километров. Сотни городов, разве можно все упомнить? Узнай, если есть, то пошли грамотку ему и подготовь указ о назначении его воеводой в Михайловск, что Петр Дмитриевич с князем Пушкиным на реке Белой основали. Дальше. Напиши письмо в Вершилово воеводе Заброжскому и князю Пожарскому, что стрельцов вершиловских, кои ранения получили статями да конокрадами на Смоленской земле сражаясь, и ранены были, нужно наградить медалью за боевые заслуги, И всех еще и медалью за воинскую доблесть. Не убоялись ведь товарища Осташкова. Стрельцов тех назначить в Смоленске десятниками и на обзаведение 20 рублев выдать, а взамен их отправить в Вершилово 20 молодых стрельцов из того же полка Афанасия Левшина. Все, кажись. Хотя нет, грамотку подготовь для государева дьяка Смоленской губернии Ильи Озерова, что довольны мы, как он службу справляет. Теперь все поди. Михаил вопросительно посмотрел на дьяка Федора. — Дозволь совет дать, великий государь, — склонился тот. — Дозволяю. Михаил Федорович точно знал, что двое в его государстве, Федор Борисов да Петр Пожарский, плохого не посоветуют. — Нужно грамотку отправить судье поместного приказа князю и боярину Андрею Васильевичу Жеклесицкому, в которой попенять ему, что плохо он сына воспитал. Так князя и позвать можно, он ведь рядом, в Москве, а сыну 30 лет своим умом давно живет. Не понял Михаил. Грамотка-то, она надежнее, от нее не отмахнешься. Андрей Васильевич ведь, получив оную, к тебе, великий государь, бросится за сына просить. А после того, как ты сына простишь, но посоветуешь вразумить его, то адвуконь ломанется в Смоленск. Опосля и в Смоленске больше порядку будет, и в поместном приказе. И оба князя будут за тебя Бога молить. Ха, хитро. Одной маленькой грамоткой столько дел переделать. Ты, Федор, достойно можешь с Петрушей Пожарским в мудрости состязаться. Тот тоже ведь всегда так вывернет, что одним словцом полстраны может в движение привести. Составь такую грамотку для боярина Жеклесицкого. А нет ли новостей из Вершилова? Царь беспокоился. Уже 28 сентября, а от Петра и его брата Федора никаких вестей. — Нет пока, великий государь, — развел руками дьяк. — Как будут, сразу доложи, — велел Михаил, отпуская Борисова. Событие четвертое. Петр Дмитриевич Пожарский проснулся от колокольного звона и попытался встать с кровати. Его чуть не вывернуло наизнанку, и он опять упал на перины. Черт! Это надо ж было так вчера набраться! Эти два петуха, князья Долгоруков и Шуйский, своими здравницами за царя-батюшку, да просто за батюшку, с непременным «пей до дна», споили его таки. Примечание от чтеца. Слово «петух» писалось через букву «и». Так обычно говорили о человеке, который пьет много алкогольных напитков. Современный аналог этого слова – пьяница. Конец примечания. Петр даже не помнил, как до кровати добрался. А ведь надо вставать и идти на заутреннюю, а то отец Матвей обидится и епитимью наложит. До собора Петр пошел пешком. Немного полегчало. Но в духоте помещения, набитого народом по случаю праздника. Как же, сразу две экспедиции вернулись домой целыми и невредимыми. Настоящий праздник. Снова поплохело. Он с зеленым лицом отстоял службу и, расталкивая народ, который попытался к нему радостно броситься, сам бросился к травницам. Бабки посмотрели на него, обругали, дали ведро и какую-то коричневую жидкость. «Выпей кружицу!» А потом два пальца в рот, и так три раза. Мы покамест двери закроем, да никого пускать не будем. Негоже на такого князя людям пялиться. Констатировала мать Кеплера на очень хорошем русском. Через час домой Петр вернулся чуть ожившим. Еще болела голова, но хоть не мутило. Блин, нужно сухой закон Вершилова вести, что ли? Все, сегодня выходной, решил Пожарский, проведу день с семьей. Машу почти 5 месяцев не видел, а про Димку даже не знал. Нет, что кто-то родится, знал, но что мальчик, только надеялся. Вот хорошее же было намерение. Нет, не получилось. Приперся Михаил Меслин с Мареном Мерсеном. Приволокли 2 учебника. Не терпится им. Петр математиков поблагодарил и, выпроводив, пообещав завтра же зайти, хотел прилечь на диван. Дудки. Взял учебники, перелистал. и расстроился. Нет, учебник геометрии за 5 класс был великолепен. Такому и в 21 веке не стыдно будет. Кроме одного существенного недостатка. Эти великие математики не придумали еще обозначения для некоторых понятий. Нет еще значка перпендикуляр, угол, параллельные прямые, градус. А синус и косинус пишут полным словом. Придется завтра собирать и проявлять гениальность. Хуже, гораздо хуже, было с учебником алгебры. Перелистав его до конца, Петр не нашел ни интегралов, ни дифференциалов. Да и здесь значки были неправильные или их не было вовсе. Умножить, разделить, степень и так далее. Все неправильно. И ведь сам виноват. Да, учебника по математике за 4 класс не было, но за 3-й-то был. А он не обратил внимания, что значок «наклонная черта для обозначения деления» и «косой крест для умножения» еще не придуман. Теперь придется учебники перепечатывать. Сколько денег и труда вхолостую. И еще князь понял, что самый главный математик в этом времени не Декарт и Кавальери, а он. Пусть совершенно случайно, но он практически все знает о начале анализа. Так в 11 классе российской школы называется учебник алгебры, и там главные темы – это интегральное и дифференциальное исчисление. В те времена, когда 8-летку заканчивал в далеком 20 веке Афанасий Иванович, в учебниках этого не было. Тем не менее, бывший генерал уже в возрасте 90 лет взял, да и выучил. Началось все буднично. К младшему сыну на квартиру должны были прийти днем газовики. Что-то им там проверить надо. А сын с женой уехали в Москву по делам. Дома оставалась только младшая внучка Танечка. Она была ученицей как раз 11 класса школы. Только дети днем в школе. Газовикам на это откровенно плевать. Не будет жильцов в квартире, отключим газ. Разговор короткий. Молодцы. Правильно себя поставили ребята. Порядок должен быть порядком. Вон, дома один за одним на необъятных просторах родины взрываются из-за неправильного использования газовых приборов. Тут бывший генерал газовиков поддерживал. Афанасий Иванович посидел у сына, дождался проверки и хотел было уходить, как тут из школы прибежала Танечка вся в слезах. Генерал скрипнул последними зубами и спросил напрямую девочку, кто ее обидел и кого надо идти убивать. Если какие-то сволочи что-то сделали с его любимицей, у Афанасия Ивановича рука бы не дрогнула. Оказалось хуже. Нужно убить математичку. Она поставила девочке 2, а ведь Таня Афанасьева шла на золотую медаль. «Деда, ну не могу я врубиться в эти интегралы, галиматья какая-то!» Вытирая слезы, пожаловалась внучка. Генерал развел руками, тут он помочь не в силах. «Может, репетитора нанять? — Деньги у меня есть, — предложил он. — Нет, я сама должна, — уперлась девочка. — Дай-ка мне учебник посмотреть. Афанасий Иванович решил хоть посмотреть на обидчика-любимица. Из предисловия стало ясно, что обидчики — Лейбниц и Ньютон, но еще тот же Кавальерий поучаствовал со своими неделимыми. — Танечка, можно я учебник на пару дней заберу? Самому стало интересно, — попросил генерал внучку. Хоть на целую неделю, у нас следующий урок в среду. Афанасий Иванович учебник забрал, пришел домой, начал его изучать и понял, что и правда галиматья. И сколько бы бывший генерал не перечитывал учебник, лучше не становилось. Пришлось прибегнуть к интернету и прочитать статью «Анализ для чайников». Тот, кто ее написал, сам чайник. К такому выводу пришел пенсионер. Пришлось поискать в интернете репетитора. Нашел. Любителей заработать на школьниках хватало. Заплатив 500 рублей, генерал порешал задачки. Все просто. А вот теория. Молодой человек объяснял, но достучаться до сознания Афанасия Ивановича не смог. В интернете нашлось куча статей и про Лейбница, и про Лапителя, и про Ньютона, и Бернулли. Помог второй репетитор. Это была бабулька-пенсионерка. Вот у нее, наконец, получилось объяснить Афанасию Ивановичу про все эти бесконечно малые и про их приращение. Сказать, что все просто, так нет. Не очень просто. Но хоть стало понятно, зачем это делается. Во вторник генерал пришел после обеда к внучке, отдал учебник и за 3 часа объяснил ей все, что сам понял про эти функции. А еще кучу статей, скачанных из интернета, про Лейбница, Лапиталя и братьев Бернули отдал. На следующее утро внучка позвонила из школы на перемене деду и обрадовала его. Она получила сразу 2 пятерки и за задачки, и за доклад про Лейбница и его кружок. Пришлось Петру сесть за стол и написать на бумаге все, что вспомнил. Это ведь было 2 года назад, в той жизни, и 4 с лишним года в этой. Спасибо той старой учительнице, что достучалась-таки до сознания ветерана. А на память генерал никогда не жаловался. Тем более, что в тех структурах, в которых он служил, прорабатывались и программы по улучшению запоминания информации. Уже в 8 вечера, закончив писать, князь Пожарский вышел из дома и сказал дежурившему у дома мальчишке, чтобы бегом бежал к Михаэлю Меслину, и сказал ему, чтобы завтра в 9 утра все до единого математики были в актовом зале академии с карандашами и блокнотами. Хотя подожди, пусть и астрономы с физиками подходят, да и механики тоже. Петр решил, что так хуже не будет, сейчас ведь все энциклопедисты. Меслин перестарался. Были вообще все. И химики, и философы, и даже медики. Ладно, ничего страшного, не захотят слушать, пусть просто посидят. Начал Петр с осмотра зала. Несколько человек были ему явно незнакомы. К ним князь и обратился. Господа ученые, те, кто приехал, пока меня не было, после лекции прошу пройти в мой кабинет на 2-м этаже. Пообщаемся. Незнакомцам перевели. Те закивали. Ну и прекрасно, начнем. Для начала я хочу поговорить о стандартизации всего, что мы делаем. Давайте разработаем систему стандартизации. Пример, чтобы было ясно. Делаем мы болты, и для скрепления 2 определенных деталей просится болт диаметром 5,5 мм. Мы его выточили, нарезали резьбу и собрали деталь. Все замечательно, только деталь износилась. Нужно разобрать и заменить болт. Опять нужно будет вытачивать точно такой же, а нам ждать, пока его изготовят. Это неправильно. Все болты должны быть одинаковые, с шагом диаметра в 2 мм, то есть 4, 6, 8, 10, 12 и так далее. Да, иногда чуть проигрываем в весе, зато разобрали деталь, взяли заранее изготовленный болт и снова собрали. Огромная экономия времени и своего, и токаря. Вот и подумайте, что нам еще нужно стандартизировать. Теперь ближе к математике. Здесь то же самое. И Петр нарисовал на доске все математические значки, которые вспомнил, включая обозначение корня, тангенса и котангенса. Сначала все сидели молча, но когда он дошел до тангенса, народ взбодрился и зашушукался. Они что еще, не работают с этими понятиями? Блин, Петр и сам не очень хорошо помнил отношение чего к чему тангенс, а чего к чему котангенс. Ничего, вместе разберемся. Пожарский снова оглядел зал, писали все, даже медики. Им-то зачем? Попросил задавать вопросы. Как раз про тангенс не задали, задали про дифференциал и интеграл. Замечательно. Вот тут Петр и выдал им все, что вспомнил про дифференциальное и интегральное исчисление. Его они прерывали, скрепили карандаши, чертыхались переводчики, слишком много новых терминов. Когда он закончил, в зале еще 10 минут стояла тишина. Математики думали, а философы боялись им помешать. Петр даже знал, кто задаст вопрос первым. Кавальери со своими неделимыми был ближе всего к анализу. Но нет. Оказывается, французский шпион Пьер Эригон тоже занимался неделимыми. «Ваша светлость, но как вы до всего этого дошли? Это ведь меняет всю математику. В вашем методе вопросов в 1000 раз больше, чем ответов». «Все, господа, ответы будете добывать сами. И на основании этих ответов мне нужен учебник за 6-й класс школы». «Школы? Но этого не преподают ни в одном университете Европы. Даже то, что в учебнике за 5-й класс, является прорывом в математике. А это...» Не выдержал и Кавальери. «Мне, по большому счету, все равно, что изучают в Европе. Там даже доказывают, что Солнце вращается вокруг Земли, для того, чтобы в Ватикане было тепло. Учебник нужен к весне. Его еще набирать, печатать, проверять. И просьба у меня к вам, товарищи ученые, давайте учить русский язык. Много больно переводчиков в зале. Они-то ведь выучили языки. А вы что, глупее? Я вроде лучших приглашал. Все, дорогой президент, оставляю вас, химиков забираю. С ними мы будем другое приращивать. Событие пятое. Император Российской империи Михаил Федорович Романов принимал очередных переселенцев в Вершилово в передней палате Кремля. В Грановитой шел ремонт. Так-то в передней заседала Дума, но еще Годунов в бытность свою даже не царем, а только царским шурином, отменил ежедневное заседание Думы Боярской и установил, что собираться бояре будут по понедельникам, средам и пятницам. С тех пор и сам Годунов поцарствовал, и Дмитрий, и Шуйский, да уже вот больше 10 лет царствует сам Михаил. Но заведенного порядка никто не порушил, значит, все довольны, всем нравится. Ну, пусть так и будет. Сегодня был четверг, и помещение пустовало. Его Михаил и выбрал для представления англичан. Да, на этот раз в Вершилово перебирались англичане. Это были первые. Царь не сомневался, что теперь из этой страны тоже ручеек потечет в Вершилово. Всегда так с Петрушей. Пока всех лучших людей из какой страны не выберет, не успокоится. Не так давно опять были французы. Целых 3 писателя и архитектор лучший во Франции. Толмачил на этот раз Тимошка Хвостов. Михаил потрепал мальчика по плечу и, вспомнив пословицу, сурово проговорил. «Бог не Тимошка, видит немножко». Перекрестился. «А ну, переведи». Тимошка смутился, но сказал громко и отчетливо перевод. Михаил одобряюще улыбнулся сироте и приказал запускать рынд и представителей посольского приказа, а потом и англичан. Ему сказал дьяк Борисов, что переселенцев много, но оказалось, что не просто много, а много, 2 не меньше. Они долго заходили, расшаркиваясь и приседая чудно. Было много женщин, даже девиц. В результате англичане разделились на 2 группы. Одна жалась к правым лавкам, другая к левым. И только один мужчина стоял посреди зала. Так и хотелось Михаилу начать с него, но он ведь был византийцем и царем этих варваров. Поэтому он кивнул на более многочисленную группу, что встала слева. Одеты они были гораздо беднее 2-й группы, и более того, Михаил заметил, что одежда старая и у некоторых местами латаная. «Спроси, кто они?» — окликнул стоящего столбом Тимошку государь. Мальчик спросил, ему ответили. Он побледнел и снова что-то спросил. Потом почесал за ухом и неуверенно оглянулся на Михаила. Хотел что-то сказать, но опять отвернулся к переселенцам и снова задал им вопрос. На этот раз разговаривающий с ним мужчина в черном и с вычурным париком из каштановых волос говорил долго. «Царь, батюшка, они скоморохи?» Почти заикаясь, выдал Тимошка, когда терпению Михаила уже пришел конец. «Скоморохи?» «Скоморохи, только они не на улицах представления дают, а в доме специальном», — чуть увереннее проговорил мальчик. «Как у Петра Дмитриевича Пожарского в цирке?» — уточнил государь. «Они это здание театром кличут, а себя актерсами», — пояснил толмачонок. «Понятно», — для Тимошки и своих ответил Михаил. На самом деле ему было ничего не понятно. Он пересчитал этих актеров 17 человек. Петруша пригласил в Вершилово 17 скоморохов. В это просто не верилось. Ни ученых, ни художников, даже не писателей. Скоморохов из Англии. «Пусть покажут свое умение», — решил, наконец, царь. Тимошка перевел. Актерсы пошушукались. Вперед вышел молодой человек с небольшими усиками и совсем молоденький парнишка. Он осмотрел зал и лег на лавку. Усатенький склонился над ним и начал что-то говорить. Толмачонок пытался переводить, но актер говорил быстро. Тимошка сбивался, краснел, заикался. Длилось это минут 5. Все эти 5 минут Михаил пытался понять, зачем эти люди нужны Петру. Он даже не напрягался, чтобы понять перевод. К чему? В одном государь был уверен точно. Эти люди нужны младшему Пожарскому. Петр никогда раньше в выборе переселенцев не ошибался. Но зачем? Отец говорил ему, что в Вершилово собираются строить этот самый театр. Туда эти актерсы и едут, играть в этом театре. Зачем? Это скучно и неинтересно. Да к тому же, сколько лет пройдет, пока они русский выучат? «Федор!» — подозвал зло Михаил Дьяка, когда молодые люди закончили и стали отступать к своим, кланяясь. «Выпиши им грамотку для проезда в Вершилово и письмо напиши Петруше. Пусть объяснит мне тугодуму, зачем ему эти люди, и выпроводи их быстрее. Смердит от них. Говорил ведь уже не раз. Сначала иноземцев в баню пусть ведут, а то вшей здесь натрясут. Давай следующих представляй, вон тех, что у правой стены». Первым от трех жмущихся к правой стене вышел совсем уже пожилой мужчина, почти старик, но взгляд ясный и с вызовом. «Генри Брикс, ваше величество, был профессором математики в Грэшем колледже в Лондоне. Затем в Оксфорде, где и работал до последнего времени». Старикан учтиво расшаркался снова. «Есть ли книги у тебя?» — поинтересовался Михаил. «Хоть тут понятно, математиков Пожарский сейчас по всей Европе и собирает». «Я первым в Европе составил логарифмические таблицы. 5 лет назад мною опубликованы 8-значные справочные таблицы десятичных логарифмов». И взгляд такой, типа, кому я объясняю? Монарх варварской страны. Михаил решил уделать зазнайку. «Федор, дай ему учебник на латыни по математике за 5 класс, и пусть пока полистает в сторонке». Михаил полюбил математику. Он самостоятельно изучил все 4 предыдущие учебника, 3 по математике и 1 по геометрии. Кроме того, решил все задачи в учебнике с занимательными задачами Мезериака, а теперь уже 2 месяц изучает учебники за 5 класс. Уже практически осилил. Посмотрим, что ты запоешь через 10 минут. Вторым вышел монах. Этот был помоложе, и монашеские одежды скрывали возраст. Михаил дал бы ему 45 лет. «Уильям Отрет, ваше величество». И легкий поклон. «Я окончил университет в Кембридже и больше 10 лет преподавал там математику. Сейчас же я имею приход в англиканской церкви в Олбери, что недалеко от Лондона. Я продолжаю заниматься в свободное время математикой и переписываюсь со многими видными учеными». «А у тебя, Отрет, есть ли книги напечатанные?» — улыбнулся монаху Михаил. «Нет, ваше величество. Я пишу книгу для юношества под названием «Ключ к математике» и трактат по конструированию часов. Но, думаю, пригласили меня в Пурецкую волость по той причине, что узнали про созданную мною логарифмическую линейку, с помощью которой можно производить различные математические действия». «Есть ли она у тебя с собою?» — заинтересовался Михаил Федорович. «Да, ваше величество». Монах вынул из рукава, как фокусник, небольшой деревянный прибор с черточками и цифрами. «Умножь мне 16 на 14, — попросил Михаил. Он только что выучил правила сокращенного умножения и любил прихвастнуть этим. Монах передвинул одну из палочек на своем приборе и ответил. 224, ваше величество». «Знаешь ли ты, Отрет, правила сокращенного умножения?» «Некоторые», — осторожно ответил монах и пристально посмотрел на царя. «Я выучил их», — подтвердил его догадку государь и продемонстрировал это на умножении 16 на 17. «Сначала умножаем 6 на 7 и потом прибавляем 6 плюс 7 к первой цифре. Итого 272. Теперь все оставшиеся 4 человека смотрели на него круглыми глазами. Михаилу понравилось. «А знаешь ли ты правила для возведения в куб 2-значных чисел и извлечения кубического корня?» «Нет, ваше величество, а есть таковые?» Монах не верил своим ушам. «Понятно, что есть», — хмыкнул государь. «Они в том учебнике, что соотечественник твой листает. Присоединяйся к нему, выпишут тебе грамотку в Вершилово». Последним представился самый молодой, на вид лет 35, и одет по-другому. «Джеймс Юм, ваше величество. Я живу во Франции, но сам шотландец. В этом году был в Англии и зашел в Оксфорде к профессору Бриксу. Он и уговорил меня перебраться в Пурецкую волость вместе с ним. Предугадывая ваш следующий вопрос, отвечу. У меня нет пока опубликованных книг. Сейчас я работаю над грамматикой древнееврейского языка и над книгой по применению математических методов в астрономии. Также я вел переписку с бароном де Мерчестоном, более известным как математик Неппер. Мой отец, Дэвид Юм, был довольно известным поэтом и историком. Сейчас я и готовлю к издательству часть его трудов». Шотландец поклонился, показывая, что закончил представление. Михаил кивком отпустил его к собратьям и, наконец, разрешил говорить тому важному англу, что стоял в центре палаты. Этому было лет 50, и за последние 10 минут общения Михаила с математиками он изрядно пыл подрастерял. «Томас Манн, ваше величество». Еще одно расшаркивание. «Тоже математик», — кивнул ему царь. «Нет, ваше величество, я купец и экономист. Работаю над количественной теорией денег, а также движением капиталов и товаров». «У тебя есть приглашение от князя Пожарского, Томас?» Михаил с таким ученым сталкивался впервые. С математиками, астрономами, химиками. Все было понятно, но тут... «Нет, ваше величество, я узнал об этом приглашении от того же профессора Брикса. Я думаю, что в Пурецкой волости мои знания пригодятся. Я работаю над теорией зависимости судного капитала от торгового и расчете судного процента. Я знаю, что князь открыл в Париже банк. Думаю, что я буду ему полезен. Кроме всего прочего, у меня есть предложение князю Пожарскому от Ост-Индийской компании». Опять расшаркивание. Михаил задумался. Приглашения нет. Англичане давно хотят подобраться к секретам Петруши. Но этот человек не химик, экономист какой-то. Ладно, отправим в Вершилово, пусть Петр Дмитриевич сам с ним разбирается. Может, и впрямь полезный человек. «Хорошо, Томас, выпишет тебе дьяк грамотку на проезд в Вершилово. Там князь уж пусть сам решает», — отпустил экономиста государь. «А, прошу прощения, дозволено ли мне будет заглянуть в тот учебник, ваше величество?» — замялся ман. «Давай, Томас, сначала послушаем, что скажет по поводу этого учебника профессор Брикс», — предложил Михаил. Тимошка перевел слова царя и, видя, что профессор не услышал его, поглощенный книгой, вдруг звонко выкрикнул. «Господин профессор Брикс, к тебе государь обращается!» Все в палате аж присели. Генри Брикс вырвался из плена чисел и, выйдя вперед, поклонился. «Ваше Величество, вашу страну не знают в Европе». «Не так, господин профессор. Нас ведь называют варварской Московией и дикой Татарией. Изменилось ли теперь твое мнение?» Рассмеялся Михаил. «То, что написано в учебнике математики за 5-й класс вашей школы, не преподают ни в одном университете мира. Что такое школа?» «Там детишек учат. В 5-м классе учатся девочки и мальчики 12 лет», — добил старикана государь. «Девочки? Девочки 12 лет изучают метод неделимых, логарифмы и правила для сокращенного умножения? Что же изучают в ваших университетах? Этого не может быть!» Вскипел профессор. «Знай наших! Молодец, Петруша! Нужно будет кавальере возвести в дворянский титул, да и остальных, кто сей учебник составлял. И ответить надо так, чтобы до самого Вершилова помнилось». «Нам, диким варварам, можно девочек учить. Ну, а что изучают в университетах, вам Вершилова расскажут. Езжайте, господа ученые, Татария варварская, большая страна, так что доберетесь в Пурецкую волость уже к холодам. Прикупите в Москве теплую одежду. Событие шестое. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский прибыл в Полоцк 3 дня назад. Государь отправил его встречать свою невесту, Доротею Августу, племянницу короля Дании Кристиана. Отправил не одного. Встречала датчанку 5 князей. И Пожарский был среди них самым младшим. Младшим по чину, по родовитости, по возрасту. Все остальные были боярами. Татев, Горчаков, Голицын, Черкасский. Скорее всего, Михаил Федорович поступил так, чтобы возвысить Пожарского. А получилось наоборот. Эти родовитые смотрели на Дмитрия Михайловича сверху вниз, хоть он всех 4 был выше ростом. Доротея Августа должна приплыть в Ригу на корабле, а в Риге пересесть на ладью и подняться по Западной Двине до Витебска. До Полоцка принцессу будет сопровождать польский королевич Владислав, а после до Витебска к эскорту присоединятся и 5 ладей с русскими князьями. Королевич будет сопровождать датскую принцессу и дальше, до самой Москвы. Только дальше, уже до Смоленска, а потом и до столицы, Доротею Августу повезут в карете. Бояре о той карете говорили с придыханием. Таких всего 2 в Москве. Одна у патриарха Филарета, вторая у государя. Сделали чудесные кареты, понятно, в его вотчине, Вершилова. Все 4 думцев сразу же обратились почти хором к Дмитрию Михайловичу, замолвить за них словечко перед сыном и изготовить и им такие парадные выезды. Дмитрий Михайлович пробубнил что-то себе под нос, и князья расценили это как согласие. Сразу перестали нос задирать. Князь Пожарский вообще поражался, как себя поставил его старший сынок. В свои неполных 18 лет он был на 3 головы выше по чину любого окольничьего. Ему не нужно было сидеть в думе и прозываться боярином. Он делал практически что хотел и всегда имел поддержку царя и патриарха. Эти 4 родовитых и на самом деле уважаемых бояр просто боялись напрямую обратиться к Петруше. Тот ведь может отказать, а это такой удар по чести. И ничего они с ним сделать не смогут. Не просто руки коротки, а, как сам Петр выражается, в носу у них не кругло. Они даже пожаловаться государю не смогут. Все помнят, чем дело с Колтовским закончилось. Откуда что взялось? Был пацан пацаном и вдруг 3-м лицом в государстве стал. И при этом никаких чинов. А деньжищ сколько? Петр, как и обещал, все деньги, затраченные на польскую войну Дмитрием Михайловичем, вернул, да еще и сверх того подарков наприсылал. Он, поди, ту Речь Посполитую и купить может. Там ведь королей выбирают, а Сигизмунд уже не молод. Шляхта же того на трон позовет, кто больше вина ей поставит. Только это Петру не надо, и боярство не надо. Ему нужно, как он сам сказал, Русь с колен поднять и самой богатой и сильной страной сделать. Он вон захотел, и половина Европы уже сквозь зубы, но империей Русь кличет. Не понимал Дмитрий Михайлович сына и побаивался. Нет, вреда Петр ему никакого не нанесет, наоборот, порвет любого за него. Только страшновато перед людьми. Кого вырастил да воспитал? Полоцк, взятый почти без боя, сильно не пострадал от войны. Немного опустел, часть шляхты подалась в Речь Посполитую. Зато освобождение всех новых земель на 2 года от налогов заметно оживило торговлю и ремесла. И польская речь слышалась нередко. Не все уехали. Отличался Полоцк от других русских городов. Каменных домов побольше, да мастерских. Крыши вон на многих домах крыты черепицей. Ничего, вот со шведами управимся, вернем земли, что по столбовому договору эти ненасытные к себе прирезали. И можно будет и правда Русь обустраивать, дороги строить, производство налаживать. Есть, конечно, еще крымчаки с их регулярными опустошительными набегами. Но за последние 2 года Государь много денег тратит на обустройство засечной черты, а по мере развития торговли еще больше денег в казне будет. А может, Петруша что посоветует Михаилу Федоровичу, как с погаными бороться? Эх, быстрее бы свадьба уж, хоть на ней с сыновьями повидаемся. Государь написал в письме, что всех трех сыновей на его свадьбу пригласил. Может, Петр и недавно родившегося внука привезет?